Отдав должное Техасу, Линк принимался за негров. «Мы уже дожили до того, что негры раскатывают в кадиллаках. Где место нигеру? На плантациях хлопка, кофе, пусть даже ананасов, но только на плантациях. В моей Линк Темка Электроникс нет ни одного цветного. Я их не держу. Пот у них не тот. У меня на него аллергия. И каково мне видеть черномазых в кадиллаках? Куда это нас приведет? Этот внутренний либерализм и это заигрывание с ЮНЕСКО и ООН? Нет, сегодня только мы, самый дрочливый штат, да еще ребята из Калифорнии, могут вывести Америку на путь истины. Я не случайно назвал своего сына Джозефом. Примечание. В честь реакционера Джозефа Маккарти, председателя Сенатской комиссии Конгресса Соединенных Штатов Америки по вопросам деятельности правительственных учреждений, одного из главных организаторов охоты за ведьмами, преследования прогрессивно настроенных американцев в послевоенные годы. И мы с сыновьями спасем нацию от либералов, а заодно и весь остальной мир. Мы им покажем Пакс Американо. «Что такое Пакс Американо?» — с наивным видом спросил собеседник Анри. «У нас в Техасе, сынок, есть поговорка. За минуту перед тем, как тебя повесят, ты поймешь все, но о Пакс Американо не грех узнать и пораньше». В начале века жил мудрый человек, сенатор Беверидж. Однажды он остроумно заметил, что поскольку всемирный потоп не принес человечеству избавления от его первородной греховности, Бог избрал нас, американцев, чтобы навести в мире порядок. «Вы полагаете, что американцы смогут навести новый порядок в мире?» Анри не сдержался и умышленно употребил терминологию Гитлера, но его собеседник не обратил на это внимания. «Почитай-ка книгу Фландерса «Американское столетие», и ты поймешь, что только Соединенные Штаты Америки могут сегодня играть роль мирового гегемона. Понимаешь, есть исторический закон. Мировое господство поочередно переходит от одной страны к другой. Когда-то над миром господствовал Рим, было время Пакс Романа. Потом британцы захватили четверть планеты, наступила Пакс Британника. Ну а сегодня наше время, Пакс Американо. Пакс Американо была самой любимой темой Джеймса Линга. Ради нее и стоило, по мнению Анри, выслушивать разглагольствования бывшего техасского шерифа. Тему о призвании Америки управлять миром Линг начинал обычно с ругани президентов Соединенных Штатов Америки. Когда человеку или всей нации во многом везет, то в чем-то одном обязательно должно не повезти. Нам, американцам, например, часто везет на погоду, но реже везет на президентов. Я знаю всего двух стоящих парней на этом посту, но и те не сумели выполнить предназначенные им свыше миссии. Вы считаете, что стоящих президентов было только два? Пожалуй, да. Причем один из них был из Техаса, и он мог бы повернуть историю, если бы раздавил этих вьетнамцев. Жаль, что у него не получилось, ведь так активно начал. Еще более жалко, что не довел до конца свое дело другой. Тот начал лучше всех. Сбросил пару атомных бомб, а дальше — пшик, побоялся. Ты знаешь, что такое директива номер 432/D? Не слыхал? Так вот, это была неиспользованная возможность покончить с русскими еще в конце 1945 года. И Линг рассказал Анри, как в декабре 1945 года Объединенный комитет военного планирования, он подчинялся комитету начальников штабов, разработал директиву номер 432/D. Это была отличная, по словам Линга, директива. Уничтожить внезапным ударом Советский Союз, точнее 20 его наиболее развитых промышленных центров и городов. У Соединенных Штатов в этот момент имелось около 200 атомных бомб, которое решено было сбросить на Советский Союз с помощью стратегических бомбардировщиков.